Владимир Голенищев. Годы жизни. 1856-1947. Владимир Семенович Голенищев родился 17 января 1856 года в Петербурге в семье преуспевающего купца первой гильдии Семена Васильевича Голенищева и его жены Софьи Гавриловны. В 75-м он окончил первую петербургскую гимназию, 4 года спустя факультет восточных языков столичного университета. Такой выбор был не случайен. Еще подростком Владимир страстно заболел историей Древнего Египта. Интерес к древностям привил ему гувернер, швейцарец по национальности. В 14 лет подросток приобрел свой первый египетский артефакт, легший в основу его огромной коллекции. Еще в студенческие годы Голенищев буквально дневал и ночевал в императорском Эрмитаже. А в 80-м году официально устроился туда на службу сверхштата без жалования. Различных египетских древностей в запасниках гигантского музея хранилось немало, но никто не занимался их изучением и систематизацией. Эту работу возглавил Владимир Семенович и буквально сразу же сделал несколько потрясающих открытий. Оказалось, что найденный им папирус с текстами содержит сразу 2 выдающихся литературных памятника древности: «Поучение царя сыну Мерикара» и «Пророчество Нефертити». Голенищев опубликовал в Германии статью о своем открытии и сделал блестящий доклад на Международном конгрессе востоковедов в Петербурге. В 91-м им был завершен полный каталог египетского собрания Эрмитажа. В 84-м Голенищев впервые попал в страну своей мечты — Египет. Первые раскопки он финансировал сам. Следующие 25 лет ученый регулярно посещал Египет. Всего он побывал там около 60 раз и неустанно пополнял свою коллекцию рукописей и артефактов, которая насчитывала около 6000 единиц. Она хранилась в петербургской квартире ученого на Маховой, 15. По свидетельству гостей Голенищева, квартира больше напоминала огромный музей Древнего Египта. Кстати, экспонаты для него ученый находил не только в Африке. Так однажды он приобрел подлинный египетский папирус с текстом у обыкновенного петербургского антиквара. В начале 20 века финансовое положение исследователя очень ухудшилось. Разорилось Среднеуральское золотопромышленное акционерное общество, пайщиком которого был Голенищев. И он начал раздумывать о продаже коллекции. Зарубежные музеи предлагали ему огромные деньги, но Голенищев был непреклонен. Моим искренним желанием, конечно, было бы, чтобы это собрание, которое я всегда мечтал сохранить при себе до конца жизни и которое я хотел завещать в один из отечественных музеев, не ушло за границу, а осталось в России, будь то в Санкт-Петербурге или Москве. 10 апреля 1908 года Государственная Дума приняла решение о покупке коллекции Голенищева в рассрочку, а 4 года спустя она поступила в только что открывшийся в Москве Музей изящных искусств, где под нее специально был построен египетский зал. Коллекция пользовалась колоссальным успехом. Чтобы попасть в зал, нужно было отстоять огромную очередь. В 910-м из-за тяжелой болезни жены, француженки Сесиль Отелла, Голенищев переехал во Францию и поселился в Ницце. Возвращаться в Россию после революции он не захотел, тем более что всех денег, полагавшихся ему за продажу коллекции, ему так и не выплатили. Впрочем, работы в Европе и США для Владимира Сергеевича тоже не нашлось. Только Египет предложил Голенищеву должность профессора в университете Фуада I в Заафаране и одновременно профессора археологической школы Мунира. В 23-м Голенищев основал кафедру египтологии в Каирском университете, а в 24-29 годах возглавлял ее. Уникальный случай. Голенищев стал основателем не только российской, но и египетской египтологии. После 29 года, выйдя в отставку, Владимир Семенович не покинул Египет, почти все время проводя в изучении своих любимых памятников. Его дом был одним из интеллектуальных центров Каира. Французский египтолог Сен-Фар-Гарно, впоследствии первый директор Парижского центра Владимира Голенищева, так писал о нем: «Голенищев был не только одним из самых сильных, но и одним из наиболее индивидуальных умов своего времени. В этом отношении, подобно Виктору Лоре во Франции, он оказал всем нам неоценимую услугу, предостерегая против готовых идей и предвзятых теорий. Он сам служил примером. Деликатный и искренний, он никогда при этом не задевал тех, кто придерживался иных взглядов. Оставаясь, несмотря на свой почтенный возраст, молодым и душой, и телом, Голенищев в 35-м году был уже личностью легендарной. Ведь он знал великого Мариетта, одного из основоположников египтологии. В его длительной карьере ученого успех следовал за успехом. Какой другой египтолог открыл, опубликовал и перевел рукописи уникальные столь большого числа литературных шедевров? Какие другие археологи, какие хранители музеев показали себя более компетентными и опытными собирателями, чем этот специалист по эпиграфике? Все эти качества, столь многообразные и блестящие, придавали ему в наших глазах неоспоримое превосходство. 9 августа 1947 года великий ученый скончался в Ницце в возрасте 91 года. В 2006 в Каире был воздвигнут памятник Голенищеву, а его коллекция до сих пор является гордостью Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина.